Глава 46. Прямо к навесу для машин. По дороге Кора никого не встретила. Ослепленная солнцем над верхушками деревьев, она бежала, моргая по асфальтированной парковке к навесу, пока не оказалась в тени дубов. Перед ней находились индивидуальные парковочные места. За ними деревянная конструкция с открытыми гаражами. «Кшиштоф!» — прошипела она. Ответа не последовало. Солнце теперь стояло прямо над навесом и светило сквозь деревья. На мгновение ее снова ослепили яркие лучи. Кора прикрыла глаза ладонью и огляделась. Наконец она заметила белую Теслу. Нос машины выглядывал из тени. Чуть дальше в темноте стоял Кшиштоф. По крайней мере, она так думала. «Кшиштоф!» — снова прошипела она. «Это вы? Нам пора идти!» Фигура шагнула к ней, частично выйдя из тени. «В машине...» — начал Кшиштоф со своим узнаваемым польским акцентом, но умолк на полуслове. Его рот открылся, глаза расширились, а спина напряглась. Одна рука приподнялась, пальцы задрожали, словно под действием электричества. Планшет с кабелем упал на землю. Кора остановилась и уставилась на него. Это было совершенно сюрреалистическое зрелище. Тело Кшиштофа сотряслось от второго и третьего толчка. Кора знала этот взгляд, широко раскрытые глаза и это выражение лица. Хотя находилась все еще слишком далеко, чтобы разглядеть получше, она знала, что в этот момент его зрачки расширились. Это было лицо человека, который вот-вот умрет. «Нет!» — она бросилась к нему. Шатаясь на негнущихся ногах, он вышел из тени на открытое пространство. Его рот широко открылся, из горла хлынула струя крови и потекла по подбородку. «Кшиштоф!» — закричала Кора, не в силах поверить в то, что видела. Когда в следующий момент она приблизилась к нему, он споткнулся и бессильно рухнул ей в руки. На его губах появилась пена. Красные пузырьки лопались, когда он пытался что-то сказать. Из его горла доносился лишь хрип. Теперь она заметила, что его спина была мокрой от крови. В ужасе она убрала руку и уставилась на свою темно-красную липкую ладонь. Теплая кровь заливала всю спину Кшиштофа. «Помогите!» — закричала Кора и упала на землю вместе с Кшиштофом. В отчаянии она позвала на помощь на норвежском, затем на английском. Запаниковав, положила ноги Кшиштофа на груду автомобильных шин, лежавших рядом с ними. Чтобы он выжил, в верхней части тела должно циркулировать как можно больше крови. «Все будет хорошо, только не отключайтесь!» — требовала она, пытаясь удержать его в сознании. Все произошло так чертовски быстро, и только сейчас она осознала, что Кшиштофа, видимо, несколько раз ударили ножом в спину прямо у нее на глазах. Она подняла голову и посмотрела на навес для машин. Хотя солнце все еще слепило ее, а пространство позади Теслы находилось в тени, она заметила пару блестящих мысков ботинок, торчащих из темноты, и силуэт фигуры. Кора автоматически потянулась к ремню, но ни кобуры, ни табельного пистолета там не оказалось. Оба лежали у нее дома в сейфе. Она хотела подпрыгнуть и схватить парня, но Кшиштоф отчаянно вцепился в нее. Он хотел что-то сказать, но кроме хрипения у него снова ничего не вышло. «Все будет хорошо», — повторила она. Затем повысила голос. «Помогите, черт возьми! Нам нужна скорая помощь!» Дрожащими пальцами она достала из кармана мобильный и набрала 112. Международный номер службы экстренной помощи. Ожидая соединения, она оглянулась на навес для машин. Мыски ботинок исчезли, и теперь в этом углу было совершенно темно. Кора вытянула шею и огляделась, но никого не увидела. Тот, кто там стоял, бесследно исчез, не издав ни звука. Предположительно, через дверь в задней части конструкции ушел в лес за гаражами. Кшиштоф все еще хотел что-то сказать, но тут на звонок, наконец, ответил женский голос. Кора слегка повернула голову Кшиштофа на бок, чтобы он не захлебнулся собственной кровью, а другой рукой держала телефон. Она назвала свое имя, адрес виллы и вызвала скорую помощь. Слезы текли по ее щекам. «Поторопитесь!» — крикнула она и небрежно бросила телефон на пол. Потом засунула пальцы в рот Кшиштофа, чтобы очистить его дыхательные пути. В то время как его тело все сильнее сотрясали судороги, как будто в эпилептическом припадке. Она задавалась вопросом, было ли правильным решением остаться с Кшиштофом, и постаралась вглядеться в лес за навесом для машин. По крайней мере, она заметила хоть какие-то детали. Это определенно были мужские ботинки. А затем...